В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим два вопроса. Преткновение верующего на примерах, приведенных в Писании, и второе – роль Христа как нашего хранителя. В послании Иуды, стихи 24-25, говорится: «Могущим уже соблюсти вас от падения. Нет ни одного верующего, который бы не споткнулся, так или иначе, как пишет об этом нам Иаков, ибо все мы много согрешаем». Это правда, что все мы верующие призваны быть совершенными и духовно зрелыми перед Господом. Но факт остается фактом, что мы не в состоянии достичь такого совершенства и зрелости в полной мере здесь, на земле. Как видно из слов Иакова, он включает в число согрешающих верующих самого себя, потому что знает, что это верно в случае с ним точно так же, как в случае с любым другим верующим. Он описывает те моменты, когда верующий теряет бдительность и спотыкается о какое-то препятствие, попадающееся на пути его духовной жизни. Иаков говорит нам таким образом, что мы, верующие, способны на время терять наше обычное общение с Господом, общение на регулярной основе. Но Иаков также говорит нам, что у нас есть Хранитель, Господь Иисус Христос, который может уберечь нас от преткновения. Ибо Бог предусмотрел для нас путь к получению Его прощения, путь к очищению Его священной кровью и путь к возобновлению общения с Ним. В первом послании Иоанна говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Любой верующий от самого слабого до самого сильного может споткнуться и впасть в грех, который огорчит Господа. Когда Иаков говорит о преткновениях верующего, он говорит о языке. А мы знаем, что мы, верующие христиане, можем очень легко согрешить языком. Мы говорим вещи, которые не приносят Богу славы, вещи, которые причиняют боль другим людям. И после этого мы сожалеем о том, что сказали. Иуда пишет о ложных доктринах, предостерегая своих читателей, чтобы они к таким доктринам не прислушивались, так как это может повредить им в их христианской жизни. В послании к евреям говорится еще и о других камнях преткновения, о которые может споткнуться верующий. Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность. Как часто мы склоняемся к неверию? Бог хочет, чтобы мы извлекли для себя урок из неблагополучного опыта других, споткнувшихся на этом пути. Мы знаем, что неверие – это грех, вызывающий неудовольствие у Бога. Бог хочет, чтобы все Его дети вели жизнь, соответствующую их христианским убеждениям. Об этом говорит в Писании апостол Петр, написав в конце времен и о возвращении Христа, он предостерегает своих читателей: «Так вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Для неверующего впасть в грех – дело вполне естественное, так как неверующий не знает Господа, Хранителя. Но для верующего грех – вещь противоестественная, поскольку он отдал и посвятил свою жизнь Христу, дал обет следовать Его путем и держаться как можно дальше от всего, что вызывает у Бога неудовольствие. Петр советует нам, как хранить себя в пределах Божьей воли. К своему спасению прибавьте со своей стороны старания и определенные добродетели, такие как рассудительность, воздержание, терпение, благочестие и братолюбие, и тогда вы не будете спотыкаться. 2 Петра 1, 5-10. Иными словами, наше благочестивое поведение – это наша предохранительная система. Оно придает нам уверенности в том, что наши грехи прощены. Слово «преткновение» не означает, что верующий теряет свое спасение, так как спасение не зависит от нашего духовного роста. Преткновение на христианском пути – это скорее движение вспять или регресс в духовной жизни. Во вступлении к этой беседе мы процитировали слова Иуды: «Могущему же соблюсти вас от падения». В этом разделе нашего цикла бесед мы хотим взглянуть на Иисуса как на нашего великого хранителя. Это прекрасное имя «Господь мой хранитель» верующий должен носить в своем сердце, пока у него не появится уверенность в том, что всемогущий Бог хранит его, и пока эта уверенность не станет столь же сильна, как уверенность апостола Павла, сказавшего следующие замечательные слова: «Не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». 2 Тимофею 1:12. Научитесь у Павла хранить свой залог у Христа. Павел отдал себя, свое тело, душу и дух Господу Иисусу Христу. Ему многое пришлось пережить, когда он ходил, проповедуя Иисуса Христа всему тогда известному миру. Ему угрожали, его побивали камнями, его избитого и потерявшего сознание оставляли умирать без помощи. Но Христос хранил его на протяжении всей его жизни, исполненной преследований. И в конце своей жизни Павел имел основание засвидетельствовать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». 2 Тимофею 4:7. А теперь готовится венец правды. Павел знал, что смерть приведет его к его Господу, что, умерев, он соединится со Христом. И эти слова может повторить каждый верующий, если он посвятит себя полностью, дух, душу и тело Иисусу, как это сделал апостол Павел. Подобно Павлу, христианин должен верить без тени сомнения в великую силу Христа и быть уверенным в том, что Христос способен сохранить этот залог верующего. Иисус всемогущ, и это должно побуждать нас постоянно взирать на Него и видеть, как Он работает в нас, преображая нас и нашу жизнь. Дайте Ему знать, что вы зависите от Него, полагаетесь на Его помощь во всех ваших нуждах. Он ответит на это доверие и многое сделает для вас своей силою и своей властью. Так, например, когда Его ученики попали в страшную бурю на море, Он велел волнам успокоиться, Матфея 8:27, и Он сделает много прекрасного для каждого человека из его народа. Покидая своих учеников, он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28, 18. Когда Павел сказал, что он уверен в том, что Иисус сохранит его, в чем он черпал такую уверенность? Он черпал ее во Христе и только в Нем одном. Он прекрасно знал, что Бог сохранит все, связанное с Ним, Павлом, его прошлое, настоящее и его также будущее. И такую уверенность внушил Павлу сам Господь Иисус Христос. «Я знаю, в кого я уверовал», мог сказать апостол Павел с полной убежденностью. И эта уверенность дала ему веру и понимание своего назначения, как великого апостола Господа Иисуса Христа и Его слуги. В дни Иисуса было много таких, которые говорили Ему: «Господи, Господи!» Но Иисус им сказал: «Я никогда не знал вас». Они служили Ему только на словах, а дела их были далеки от Него. Но у нас с вами доверие к Нему и к Его власти и силе, способной нас сохранить, должно быть полным и совершенным. Христианам Коринфа апостол Павел сказал, что Бог будет хранить их невиновными ко дню Христа, то есть дня Его второго пришествия. 1 Коринфянам 1:8. Псалмопевец написал следующее: «Господь — хранитель твой, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь». Псалом 120, стихи 5 и 7. Аминь.